Дома ее ждал Алексей, и это вселяло надежду на то, что отвлечься все-таки удастся. — Что ты рано сегодня? — удивился Леша. — На дворе еще не ночь, а ты уже дома. Что, забастовку объявила? Работать отказываешься? Она с удовольствием съела приготовленный им ужин и даже не стала возникать по поводу включенного в комнате телевизора. Алексей любил слушать новости, находясь на кухне и раскладывая пасьянс, потому и включал телевизор на полную громкость. Настя терпеть не могла громких звуков, но сегодня пребывала в благодушном настроении и смирилась. Она уже вымыла посуду и с удовольствием подумывала о горячем душе и мягкой постели, когда раздался звонок в дверь. На пороге возник Михаил Доценко, и при всем его обаянии и внешней привлекательности нельзя было сказать, что синяк под глазом и царапины на щеке его сильно украшают. — Ничего себе! — присвистнула Настя, оглядывая Мишу с головы до ног. — Где это вы так, Мишенька? Впрочем, погодите, сначала вам надо умыться и привести лицо в порядок, потом расскажете. Миш долго возился в ванной, смывая с лица грязь и засохшую кровь, и прижигая царапину перекисью водорода. Но зато, когда вышел, то вид у него был куда лучше. Настя тут же поставила перед ним тарелку с едой и чашку с дымящимся чаем. — Поешьте, Миша, потом будете рассказывать. Вы по-прежнему возитесь с этим автомобилем? — Уже не вожусь, — сообщил Доценко, жадно поглощая отбивные с цветной капустой. — Я его номер выяснил только что. — Из-за этого вас побили? — Как посмотреть? — улыбнулся Миша. — Бильд, конечно, меня, а вот с места драки удирали они, а не я. — Господи, Анастасия Павловна, сколько же дураков в преступном мире развелось! Я иногда даже удивляюсь, почему же мы их всех повыловить не можем, есть среди них столько идиотов. — Объясню, Мишенька, — усмехнулась Настя, — потому что среди нас дураков тоже много. Вы когда-нибудь задумывались над тем, чем преступники отличаются от всех остальных? — Ну? Доценко даже поперхнулся. — Это ж очевидно. — Нет, Миша, не очевидно. И мне очень жаль, что вы все забыли. Работа вас испортила. — Вы о чем? Он положил вилку и удивленно уставился на Настю. — Вы помните, при каких обстоятельствах мы с вами познакомились? — Вы были в командировке в Омске и пришли в нашу высшую школу милиции, а наша группа как раз экзамен сдавала. — Верно. И когда подошла ваша очередь отвечать, вы стали рассказывать экзаменатору свой вопрос — личность преступника. Хорошо отвечали, гладко, по учебнику и разным монографиям. Экзаменатор вас слушал, а потом и спрашивает. Так все-таки чем отличается личность преступника от личности непреступника, если в двух словах? Я поняла, что он вас провоцирует на то, чтобы вы снова начали рассказывать ему про дефекты воспитания, отсутствие моральных ориентиров, узость интересов, корыстную направленность и так далее. А вы, Мишенька, улыбнулись, плечами пожали и просто так ему отвечаете. Ну, если в двух словах, то разница только в том, что один совершил преступление, а другой нет. И тогда я поняла, что вы должны работать в нашей команде, потому что мыслите четко и не даете сбить себя с толку даже крупным авторитетом. А сейчас вы меня разочаровываете. — Почему? — Потому что удивляетесь тому, чему удивляться не следует. Преступники — часть населения, причем не худшая его часть, а просто часть. А милиция — не лучшая часть населения, не элита. И если в населении выросло количество малообразованных и не особо умных людей, то эти люди с равной частотой проникают как в ряды преступников, так и в ряды милиции. Что же касается людей одаренных, способных и имеющих высококачественную профессиональную подготовку, то они совершенно естественно стремятся прилагать свои знания и силы там, где за это больше заплатят, то есть в коммерческой деятельности, в бизнесе, а отнюдь не в наших низкооплачиваемых органах. Вот и получается, что среди преступников людей недалеких и глуповатых столько же, сколько среди нас, милиционеров, то есть интеллектуального преимущества мы перед ними не имеем. А людей умных и способных среди них больше. И в связи с этим интеллектуальное преимущество неуклонно сползает на их сторону. Вот вам и вся арифметика. Ладно, проехали. Так что с автомобилем? Вы велели мне поискать людей, которые могли видеть под вашими окнами серебристую Ауди. Таких людей я нашел множество, но номер никто не запомнил. А вам же номер нужен был? Ну, вот я и подумал, что мне надо поискать свидетелей среди автомобильных воров. В районе, где много иномарок, у группы автомобильных воров обязательно должен быть наводчик из местных, который присматривался бы к машинам, к хозяевам, к сигнализации, к гаражам и так далее. Вы же меня сами учили, помните?